Мальчик заулыбался и вытер нос. У Авалона лопнуло терпение. Развели тут детсад. Впрочем, у него вечно ни на что не хватало терпения. «Клади сюда, в карман!» — приказал он Джиксу. Джикс подошел к вожаку и широко улыбнулся. «Пожалуйста, она твоя». И с этими словами он ухватил руку Авалона, припечатал монету к его раскрытой ладони и с силой сжал пальцы предводителя кошмара в кулак. «Что? Нет!» Авалон пытался вырвать руку, но Джикс держал крепко. Все присутствующие ошалели настолько, что не знали, куда кинуться и что предпринять. «Нет! Нет!» — вопил Авалон. «Я не готов! Я не готов!» Однако, по всей вероятности, он был готов, потому что уставился вдруг на что-то, чего больше никто не видел. То есть никто, кроме Джикса и Джилл. Только скинджекеры могли заглядывать в чужой туннель. На лице Авалона появилось выражение смирения. Он тяжело вздохнул. «Ну, тогда ладно». Затем шагнул вперед, и на глазах у всех исчез в сверкании радуг. Царила полная тишина. Никто не проронил ни слова до тех пор, пока мальчишка по прозвищу «Похабник Фабиан» не оправдал во всеуслышание свою кличку. «Он отправил Авалона наверх!» — вскрикнул кто-то. «Что нам теперь делать? Что нам делать?» Но без предводителя никто не знал, что им делать. «Отправить Джиксу вниз! Выкинуть его отсюда!» Джилл глядела на Джикса во все глаза. «Ну ты и придурок», — сказала она. «Совсем крышу сорвала». Но Джикс подмигнул ей и провозгласил. «Спросите Вурлицера». Снова упала тишина. «Мы не можем спросить Вурлицера», — проговорил Клатун. «Ты отдал Валону нашу единственную монету». «У нас есть еще одна», — напомнил ему Джикс и взглянул на малыша Ричарда. Глаза всех присутствующих обратились к мальчику. Тот попятился. «А я при чем?» — вякнул он. Но он был очень даже при чем. Клатун указал на копилку, малыш Ричард принес ее и, перевернув вверх ногами, потряс. Внутри задребезжало. «Видите?» — сказал малыш Ричард. «Она не вы...» И тут монета выпала из тонюсенькой щелки и упала на пыльный пол. «Не себе», — сказал похабник Фабиан, произнеся, как положено, все три слова. «Вот это да!» — ахнула Джилл. «Моя мама была права», — сказал Джикс. «Todo tiene su propósito. У всего есть своя цель». Вообще-то Джикс полагался на удачу. Но у него и вправду было чувство, что монета ждала именно его. Он и сам испугался того, что оказался прав. Примерно в той же степени, как испугался бы, если бы оказался неправ. Калатун, принявший на себя роль верховного жреца, осторожно подхватил монетку кончиками пальцев и пошел к Вурлицеру. Затем свободной рукой стащил с машины покров. По залу заиграли желтые, зеленые и красные блики. В ту же секунду все кошмары бухнулись на колени, включая и зеленыши. Малец был достаточно сообразителен, чтобы следовать чужому уставу. Калатун опустил монету в прорезь, та покатилась по внутренностям машины и звякнула одно монетоприемника. Тогда Калатун произнес: «О, великий Вурлицер, что нам делать с Джиксом и Джилл?» «Авалон про это уже спрашивал», — хмыкнул Джикс. «И Вурлицер велел отпустить нас». «Это когда было-то?» — возразил Калатун. «Времена меняются». Он нажал на кнопку, и Вурлицер пробудился. Пластинки задвигались, механизм закрутился, словно колесо фортуны. Все застыли в ожидании. «Интересно, какую песню он выберет на этот раз?» — подумал Джикс и улыбнулся. В своей книге «Осторожно, тебя касается» Мэри Хайтауэр вот что говорит об уникальных предметах силы, сокращенно УПС. «Может случиться так, что ты наткнешься на какой-нибудь из предметов силы. Как и во многих случаях здесь, в Междумире, их лучше не трогать. Обычно они представляют собой машины, перешедшие к нам исключительно за счет влияния солнечной активности. Этих артефактов никто не любит, и именно поэтому они жаждут любви и обожания. Однако, по сути, их больше устраивает раболепие. Некоторые после света считают, что уникальные предметы силы одержимы некими неизвестными духами, Но я утверждаю, что они просто сохраняют в себе смутный остаточный заряд самосознания их создателя, наподобие искры статического электричества, проскакивающей, когда хватаешься за дверную ручку в очень сухой день. Неумные после света готовы до конца времен спорить о том, средоточием каких сил являются эти артефакты, злых или добрых. И только я знаю правильный ответ. Они ни то, ни другое. Так называемые УПС служат только себе и никому другому. Поэтому если такой предмет А забирает у тебя что-то ценное, Б утверждает, что знает вещи, которых на самом деле знать никак не может, В привлекает к себе последователей, как мух в живом мире привлекает протухшее мясо, то возьми свои медленно уходящие в землю ноги в руки и удирай как можно скорее и как можно дальше, потому что ничего хорошего от предмета силы ждать не приходится. В своей книге «Мэри, Мэри, чудеса» Али Изгнанница указывает, что все три пункта как нельзя лучше описывают саму мисс Мэри Хайтауэр. Примечание автора.